Несколько секунд Гирин размышлял, что же спеть своим случайным попутчикам, и, отвечая внезапному желанию исполнить серьезную вещь, которая подходила бы к настроению этого вечера на реке, но не была бы полна такой отчаянной тоски, как лучинушка Нюши, Гирин запел серенаду Шуберта «Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной». Он пел, глядя на девушку, и замечал, как становилось строже ее лицо, а гибкая ладная фигура выпрямлялась, будто в стремлении подставить себя всю под звуки песни. Никогда еще не пел он с таким воодушевлением, протестуя против дремучей деревенской судьбины, только недавно начавшей поворачиваться к настоящему свету. Чувство неведомо откуда взявшейся силы помогло ему наполнить торжествующим властным призывом последние слова серенады: «И на тайное свидание приходи скорей, приди, приди». «Эй, зазевались, ворочайся, а то придется бичевой подымать», — прервал молчание недовольный бас старшова. Гребцы начали поспешно рвать весла, и паром сошел со стрежни в тихий затончик под красными обрывами крутого берега. Еще несколько минут, и мочальные веревки были надеты на вбитые в дно колья, гребцы потащили трапы для съезда телег. «Здоров, Петь, студент!» — крикнул ему синеглазый парень, как давнему знакомому. «Вот бы вас в пару с Нюшкой-то! Приходи, завсегда перевезем без копейки, только пой!» Гирин улыбнулся паромщиком и сунул гривенник в заскорузлую руку дяди Михаила, заканчивавшего сбор денег. «Торопишься, доктор?» — проворчал старик. «Тебе чаю в Никольское?» «В Никольское. А может, у вас там есть кто знакомый?» — спросил Гирин. «Тебе чего, на квартиру стать? А сельсовет?» «Так мне недели на две. Хочется по сговору у хороших людей». «Постой-ка, Нюша!» — окликнул он уже спрыгнувшую на берег девушку-пивунью. «Не возьмешь ли студента-то? Избавить большая да пустая». Девушка залилась неожиданно темным жарким румянцем. «Да я бы рада. Может, маме чего посоветовать, товарищ доктор? Только сами знаете, дядя Михаил, чем гости-то пестовать? Хозяйства нету». Гирин не мог подавить в себе желание познакомиться с привлекательной и какой-то странной девушкой. «Ну и что ж», — вмешался он, — «разносолы мне ни к чему. А ведь молока да хлеба достанете. Если не стесню...» «Чего там?» — явно обрадовалась девушка. «Если только вам не покажется, ну, можно и перейти куда». «Вот и сговорились», — довольно сказал старшой, как бы торопясь окончить дело. «Ты, доктор, ежели не торопишься, то посиди, покури со мной. Хочу еще спросить тебя насчет науки». «Давай покурим. А как вас найти, Нюш? Как по этой дороге пойдете к селу, увидите крайний дом. Село невелико, один порядок, левая сторона долгая, правая короче. И тут сразу через ложбину справа бугорок, а на нем пятистенок с резным крыльцом». «Гляньте, девки, Нюшка себе еще хахаля нашла!» — вдруг визгливо крикнула одна из попутчиц, высокая в темно-красном платке с цветами. «Сговаривается! Смотри, Нюшка, будет тебе от уразовского сынка выволочка, и студенту я чай достанется!» Девушка повернулась, как подхлестнутая, и быстро пошла в гору, скользя по размокшей желтой глине и не оглядываясь. «Что вы, как вам не стыдно?» — крикнул Гирин. «Че там стыдно? Гулящая она! Или тебе лестно?» «Пошли прочь, кобылище!» — грубо приказал старик-паромщик. «Только и знают срамить человека. А за что?» «Знаем, за что!» — хором закричали девушки и со смехом пошли по дороге.